Не нашли ее пока? Нет, ищут. Безнадежно махнула рукой Лида. Уже сил нет ждать. Ты одна живешь? Конечно, теперь одна. Просто невыносимо туда приходить, видеть ее вещи, ее игрушки. Боюсь, что с ума сойду. А пошли ко мне, неожиданно предложила Наташа. Правда, так будет лучше. Лида удивилась. Они никогда особенно не дружили и в гости друг к другу ходили редко. Последний раз виделись 1/2 года назад, так же случайно. «Зачем?» – спросила она. «Так, разговор есть». У Лиды в ушах зашумело, она едва устояла на ногах. Что-то ей подсказывало, что разговор коснется Маши, а сестра тянула ее к подошедшему автобусу. Лида покорно побежала за ней. Они едва успели вскочить в закрывающиеся двери. Наташа обернулась и стала смотреть в заднее окно на едущие следы машины. Лида тянула ее за рукав. «Скажи, это о ней?» «Да, да», — нервно повторила Наташа. «Только потише. Не надо об этом сейчас». «А что ты высматриваешь?» «Гляжу. Вдруг за тобой следят?» «Нет, вроде бы подозрительных машин не видно». «Кто следит?» «Кто-кто? А следователя ты забыла?» «Да зачем я ему?» — пораженно уставилась на сестру Лида. «Пусть ловит Бобровского. И вообще, что это за разговоры такие? И откуда ты узнала про следователя?» Наташа неожиданно зажала ей рот потной ладонью и прошептала, с опаской оглядываясь на остальных пассажиров. «Упаси тебя, Боже, говорить об этом. Молчи, дома узнаешь». «Но при чем здесь ты?» — начала была Лида. Но ладонь сестры снова зажала ей рот. Так в молчании они доехали до дома, где жила Наташа. Лида знала, что ее сестричка неплохо устроена в жизни. Замуж Наташа пока не вышла, но зато имела постоянного любовника. Человека, судя по всему, богатого. Он был директором той фирмы, где она работала секретарем-референтом. Любовник превратил небольшую квартирку Наташи в настоящий рай. Тут была самая дорогая мебель, аппаратура, шкафы ломились от модных дорогих нарядов. В шкатулке перед зеркалом лежали бриллиантовые украшения. Лида не расспрашивала сестру об отношениях с начальником. Не из равнодушия, а чтобы не обижать. А сама Наташа не рассказывала. Но в этот раз Лиде не пришлось разглядывать богатую обстановку. Ей было достаточно того, что она увидела. Сергея. «Ах ты, ублюдок!» — завизжала она с порога, кидаясь на него с твердым намерением выцарапать бывшему жениху глаза. Сергей перехватил ее руки и попытался ее толкнуть. Но Лида ощущала в себе страшную силу, неизвестно откуда взявшуюся. Она настойчиво приближала длинные ногти к его лицу и шипела. «Гад! Сволочь продажная! Сколько ты за все это получил? Ты продал этим подонкам мою дочь! За сколько? За сколько, я тебя спрашиваю?» «Помоги мне убрать эту дуру!» — крикнул Сергей, остолбеневший Наташе. Та подбежала и робко тронула Лиду за плечо. «Послушай, он ни при чем, а ты... Ты!» — задыхалась Лида, бросая Сергея и поворачиваясь к сестре. «Ты здесь при чем? Ты что, с ним заодно?» «И я?» «Она не имеет к этому никакого отношения». Сергей предусмотрительно отошел в другой конец комнаты, стараясь при этом держаться подальше от разъяренной женщины. «Да ну! Как же ты здесь очутился? Вы же едва знакомы!» «Вот именно!» — кивнула Наташа. «Представь, как я поразилась, когда он вчера мне позвонил и попросил устроить встречу с тобой. Я ничего еще не знала. Это он все мне рассказал. И сказал, что ему надо обязательно с тобой поговорить так, чтобы никто за вами не следил. Что это касается дальнейшей судьбы твоей девочки. Я здесь ни при чем. Можешь ему поверить». «Ладно». Приступ ярости обессилил Лиду. И она рухнула в кресло, закрыла лицо руками. «Что ты мне хотел сказать?» «Наташа, принеси нам выпить», — попросил Сергей. И Наташа вмиг поняла, что ее присутствие нежелательно, и потому вышла на кухню и некоторое время не появлялась. «Лида», — продолжал он, подходя к ней поближе, — «я виноват перед тобою. Очень виноват, но еще можно все исправить». «Где ребенок?» «Не знаю». «Как? Зачем же ты меня позвал?» «Чтобы сделать предложение». «Руки и сердце, что ли?» — злобно фыркнула она. «Ах ты, подонок! Очень нужно теперь мне твое предложение». «Нет, это здесь ни при чем. Я хотел предложить тебе новую работу». «Что?» «Очень хорошую работу. Лучше, чем твоя каторга в клинике». «Да я и на эту работу уже смотреть не могу. Ко мне зэк приходит, садится, а я хочу его растерзать. Я уже подала заявление, что прошу перевести меня из судебного отделения в обычное. Только не в детское. Я и детей уже спокойно видеть не могу. Мне все кажется. Кажется». И тут Лида не выдержала. Как ей не хотелось унижаться перед бывшим любовником, но она отчаянно, горестно заплакала. «Сергей, где моя девочка? Ты должен что-то знать об этом. Почему ее не вернули?» «Потому что не получили от тебя всего, что им нужно». «Как? Что я еще должна сделать? Денег, что ли? Они знают, какая у меня зарплата?» «Тебе нужно только уйти с работы». «Я уйду. Где ребенок?» «Это еще не все. Тебе нужно поступить на другую работу». «Я это сделаю. Ради Машки все сделаю. На панель пойду. Но где она?» «Она жива и здорова». «Ты точно знаешь?» — вцепилась в него несчастная женщина. «Да, мне сказали». «Кто?» «Ты потом сама познакомишься с этими людьми». «Зачем мне с ними знакомиться? Мне нужна только моя дочь». «Ты будешь жить вместе с дочкой», — успокаивающе говорил Сергей. «Работать на другой работе. И не в Минске». «Где же?» «В Москве». Видимо, Наташе осточертело торчать на кухне, и в этот миг она появилась в дверях с подносом, на котором красовалась бутылка армянского коньяка, нарезанный лимон, колбаса, сыр, орешки. «Надеюсь, вы помирились?» — робко спросила она, оглядывая собеседников. «Нет», — нервно ответила Лида. «Выпьем, девочки». Сергей старался не смотреть на свою бывшую любовницу. А что она уже бывшая, сомневаться не приходилось. С такой ненавистью Лида смотрела на него. Разлили коньяк и выпили. Лида была как в тумане. Она не понимала смысла сделанного ей предложения. Кому будет польза от того, что она уйдет из своей клиники? «Сергей», — тихо сказала она, отталкивая от себя тарелку с закуской, которую совала ей сердобольная сестра. «Ты можешь мне сказать? Им можно верить на этот раз?» «Как мне самому?» «Тогда я не верю». «Брось. Сергей возбужденно выпил еще. Я тебя не обманывал». «Нет, обманывал. Ты сказал, Машу вернут в тот же день». «Но и мне то же самое сказали. А я-то здесь при чем?» «А вдруг они снова обманут?» «Я ничего не понимаю», — вмешалась Наташа. «О чем вы говорите?» «Тебе не надо понимать», — отрезал Сергей. «Это разговор не для твоих ушей. Выйди на минутку, пожалуйста». «Ладно». Она обиженно поднялась. «Но в другой раз решайте свои проблемы не у меня в доме. Мне ваши намеки не нравятся. Я, может, и не все поняла, но тут уголовщиной пахнет». «А ты не нюхай», — взорвался Сергей. «Ты что, по дверью подслушивала?» Наташа вспыхнула и встала. «Чтобы вас тут не было через 5 минут. В конце концов, это мой дом». «В самом деле», — сказала Лида, когда ее сестра вышла, — «зачем говорить при ней и зачем было встречаться у нее?» «А как иначе?» «Мог позвонить мне домой». «Не мог, меня ищут. А твой телефон наверняка подключили на прослушивание, да?» Она только кивнула. Действительно, следователь сообщил ей, что что ее телефон будут прослушивать, чтобы засечь шантажистов, которые, возможно, еще будут ей звонить. Ведь они наверняка захотят чего-то в обмен на девочку. «Ты уверена? Хвоста не было?» — встревоженно спросил Сергей. «Об этом спросил бы Наташу, с которой ты так по-хамски говорил. Она бы тебе сказала, что не было. Такая же дура, как я. Старалась ради тебя». «Зачем теперь об этом?» «Сережа, прошу тебя, объясни, что это за идиотская затея с новой работой для меня? Не вижу здесь смысла». «Не такая уж идиотская эта затея, милая моя», — внушительно ответил он. «Ты будешь получать намного больше». «А почему в Москве?» «Потому что ты им нужна там». «Им? Кому им?» «Тем, кто украл Машку? Кто помогал бежать этому гаду?» — вскинулась женщина. «Соображай, что говоришь. Ты что, решил, что я буду сотрудничать с этой уголовщиной? А ты-то как с ними спелся? Вот чего я все еще не могу понять. Такой всегда был осторожный. И вот тебе, выступаешь у них мальчиком на побегушках». «А ты соображай, что болтаешь», — отрезал он. «Никакая это не уголовщина. Во всяком случае, лучше многих из тех, кто стоит у власти. У этих, по крайней мере, есть какое-то подобие честности». «Ах ты, гад! Украсть ребенка — это очень честно, да?» «Маше они ничего плохого не сделали. Они, кажется, уже увезли девочку в Москву. Ты встретишься с нею там». «Господи! Да я зачем им нужна?» «Ты хороший специалист». «Я? Самый обычный. Они же богатые, наверное. Могли бы и получше кого найти». «Нет». «Нет? Почему? Или те врачи, что получше, не желают с ними сотрудничать?» «Я понятия не имею, в чем дело», — устало ответил он. «Знаю только, что им нужна ты». «Хорошо», — кивнула она. «Завтра же уволюсь. Завтра же поеду, куда скажут. Мне нужна только моя дочь. Все остальное безразлично». «А им нужна ты». «Не понимаю, почему». «Все, ваше время истекло». На пороге показалась Наташа с красными зареванными глазами. «Уходите, я ложусь спать». Уходя, Сергей даже не простился. А Лида только дотронулась до руки сестры и шепнула: «Прости его». «И меня тоже». Наташа мотнула головой и захлопнула за ними дверь. На улице Сергей сильно занервничал. «Мне надо бежать. Нельзя, чтобы нас увидели вместе». «Но постой». Лида даже взяла его за руку, как непротивное было прикосновение к этой продажной твари. «Откуда же я получу указания?» «Какие?» «Ну, куда мне ехать в Москве?» «Я передам, что ты согласна», — ответил он, освобождая руку. «И тебя известят. А теперь мне надо спешить». «Где ты живешь?» «Да уж не на своей квартире». «Черт, все пошло кувырком». «Но сколько же ты огреб за это дело?» — настойчиво спросила Лида. «А тебе какая разница? Все равно ни копейки не получишь». «Какой же ты гад!» — с чувством произнесла она. «Ладно, иди. И чтобы я больше о тебе не слышала. Никогда». «Не очень-то и надо тебе обо мне слышать», — проворчал он. «Надеюсь, никогда больше тебя не встречать, осточертела невеста хренова». «Думаешь, я не понял, что ты всю нашу связь тогда затеяла ради своей ненаглядной дочурки? Тьфу! Чтобы я всю свою жизнь на нее пахал, да? Ловко придумала. Только вот мозги у тебя куриные. Ну а теперь тебе самой предстоит на нее поработать. И как следует. Они тебе даром платить не станут». Лида повернулась и пошла в сторону дороги ловить машину. Сергей юркнул за угол. Там он выждал пару минут, чтобы убедиться, что она действительно ушла. Потом вернулся к дому Наташи и постучал согнутым пальцем в стекло машины, припаркованной неподалеку от крайнего подъезда. Тонированное темное стекло поехало вниз, и он увидел бледное лицо, сидевшей за рулем женщины. «Все в порядке», — буркнул он. «Пустите меня скорее». Она отперла дверцу, и он сел. «Прошу вас, уедем отсюда». Он оглядывался по сторонам. «А что ты так переживаешь, дорогой?» — спросила женщина, выруливая на дорогу. «Меня ведь ищут». «Ну и что? Ты со мной. Я тебя защищу, если ты так боишься». «А вы меня защитите от милиции?» — усмехнулся Сергей. «Не слишком ли вы много берете на себя, Аида Атаровна?» Аида стрельнула в его сторону равнодушным взглядом и пожала плечами. «Не веришь? А мне-то какое до этого дело? Не веришь, не надо. Могу не защищать. Могу вообще ничего не делать». «Да нет же», — всерьез испугался Сергей. «Я не в том смысле. Но все равно мне не хотелось бы светиться». «Ты не будешь светиться», — пообещала она. «Расскажи, о чем вы договорились?» «Обо всем». «Она на все согласна?» «Да». «Помирает по своей дочке». «Такие подробности мне ни к чему», — ответила Аида, глядя на дорогу, стремительно несущуюся под колеса ее новенького «Опель-кадета». Посты ГАИ она игнорировала, а те ее не трогали. Ее машина была известна всему городу. Те же гаишники ежемесячно получали от нее щедрые подачки и деньгами, и натуральными продуктами — апельсинами, яблоками, помидорами, всем, что душе угодно. Сергей сжимался каждый раз, когда машина проскакивала мимо поста на превышенной скорости. Аида усмехалась про себя. «Какой трус! А еще мужик! Ну и чего стоят нынешние мужчины против нас, баб? Дерьмо собачье! Вон как позеленел!» А вслух приветливо спросила. «Когда ты решил уехать?» «Я бы прямо сегодня». «Да? А на чем? Твоя машина, как я поняла, опечатана милицией в гараже». «Конечно. И потом, разве я могу показаться в городе на своей машине? Я еще не сошел с ума. Мне нужна другая». «Будет тебе другая». «Да, вы обещали. Только прошу вас, чтобы она была чистая. Помоешь в автосервисе». «Нет, не в том смысле. Чтобы она не находилась в розыске. Знаю я, откуда берутся эти машины. Угоните, а мне подарите». «Та машина, на которой ты сейчас едешь, жлоб», — внушительно заметила Аида, — «в розыске не находится. Я такими штучками не промышляю. Забудь об этом. За кого ты меня принимаешь, дорогой?» «Аида Атаровна», — конючил Сергей, — «я понес большие убытки. Квартира со всей обстановкой, машина, гараж, дачный участок. Там я начал домик строить. Моя фирма, в конце концов». «И чего тебе нужно?» — неприветливо откликнулась она. «Надо бы прибавить немножко». «Мало тебе того, что станешь руководить новой фирмой?» Она даже не повернула к нему головы. «И квартира у тебя будет, и машина. И обойдешься без участка. Все продукты будут поступать от нас. И самые свежие». «Нет, Аида Атаровна, я хочу получить прибавку». «Хорошо», — ответила она после минутной паузы. «Ты ее получишь». «Когда?» «Сегодня. Мне нужно, по крайней мере, еще 1010», — с надеждой произнес он, думая про себя. «У этой бабы денег кур не клюют. Прибавить ей — расплюнуть. Уж если нарвался на такую золотую жилу, надо из нее вытянуть все, что можно». «Ведь сколько я о ней знаю. За мое молчание ей придется дорого заплатить. Нашла тоже мальчика». Внезапно Аида остановила машину. Сергей даже вздрогнул. «Где это мы?» «У меня дома». Он увидел за чугунной оградой белеющий двухэтажный особняк. Ни одно окно в нем не горело. Ему вдруг стало не по себе. Дом выглядел совершенно пустым, сад заброшенным. Громко шелестели старые деревья, из-под них тянуло какой-то могильной сыростью. Он недоверчиво взглянул на женщину. «Зачем мы сюда приехали?» за расчетом. Выходи. Пойдем, я расплачусь с тобой. Я свое слово держу. Я подождал бы вас в машине, попробовал было отмазаться от прогулки к этому подозрительному дому Сергей, но она бросила на него взгляд, не терпящий возражений. Пришлось вылезать. Машину она не заперла, просто хлопнула дверцей, и он сделал то же самое. Два громких хлопка прозвучали в ночной тишине, как два выстрела. «Иди за мной!» — кивнула Аида, отворяя ворота. «Не бойся!» «А что?» Он ступил за ней на гравийную дорожку. «Все спят?» «Все!» «А охрана?» «Зачем нам охрана?» — усмехнулась она. «Ну что же ты?» Они уже почти подошли ко входу в дом, и вдруг у него подогнулись колени. В окне рядом с дверью он на миг увидел чье-то бледное лицо, прижавшееся к стеклу. Лицо тут же исчезло в глубине темной комнаты, но он был уверен, что видел его там. Его прошиб ледяной пот, и ночь уже не казалась ему такой теплой, а Аида такой щедрой. «Пойдем же», — сказала она, ступая на крыльцо. «Что ты застыл?» «Я... ничего. Если можно, я вернусь в машину. Мне что-то нехорошо. Побуду на свежем воздухе», — забормотал Сергей, невольно отступая от крыльца на пару шагов. «Что, моим гостеприимством брезгуешь?» — усмехнулась она. «Аида Атаровна, гляди, обижусь, и никаких прибавок не дождешься. Запомни, дорогой, со мной можно сотрудничать, но обижать меня нельзя. Я все-таки женщина, и характер у меня горячий». Она говорила как бы шутя, но потом распахнула дверь и резко добавила. «Или входишь, или убираешься на все четыре стороны. И навсегда запомни это. Я тебе больше ничем не помогу». «Чертова баба!» — подумал он, поднимаясь на крыльцо. «Из-за нее я потерял все, что имел. Она обещала мне дать за услуги в два раза больше. И вот теперь я должен плясать под ее дудку. Мало ли что она замышляет». Но вместо того, чтобы возражать, он заискивающе улыбнулся. Улыбка не получилась. Таким холодным взглядом смотрела на него Аида. Она повторила: «Иди же!» Он вошел вслед за ней в темный холл. Света она почему-то не зажгла. Прошла к двери в противоположной стене, побренчала в темноте ключами, обернулась и тихо пояснила: «Подожди здесь, пока я достану деньги из сейфа. Можешь присесть. Я быстро». Сергей ничего не ответил и присаживаться не стал. Он занял место поближе к двери на улицу, чтобы в случае чего сразу дать дёру. Прислушивался так, что в ушах зазвенело, но в доме было тихо. Только в той комнате, где скрылась с ключами Аида, можно было что-то различить. Там мелькнул свет, а весь дом как вымер, подумал он с дрожью. Неужели тут вообще кто-то есть? Наконец Аида погасила в комнате свет, вышла, плотно прикрыв за собой дверь, и двинулась к нему, протягивая сверток. «На, посчитай». «Сколько здесь?» Он нерешительно принял из ее рук увесистую пачку. 10 000 зеленых. Ты же столько просил. Ох, недешево ты мне обошелся». Он не ответил, склонился и стал сосредоточенно считать. Руки у него дрожали от волнения и от жадности. Но страх как будто испарился. Перед этой толстой вожделенной пачкой все остальные чувства меркли. Доллары были вроде настоящие, насколько можно было различить в слабом свете луны, падавшем в окно. Он поморщился. «Неужели нельзя свет зажечь?» В тот же миг перед его глазами вспыхнуло пламя. Это Аида чиркнула зажигалкой. Он ослеп. И вдруг чья-то сильная, неженская рука обхватила сзади его за шею, а другая рука поднесла к его лицу вату, невыносимо воняющую хлороформом. В глазах заплясали зеленые чертики, нечем стало дышать. Он обмяк и повалился на пол. «Готов?» — спросила Аида, морщась и торопливо отходя прочь. «Готов», — ответил парень, отнимая вату от лица Сергея. «Выкинь эту дрянь, сожги», — приказала женщина, засовывая в карман зажигалку. «Его сжечь? Да как же, Аида Атаровна, здесь негде». «Да вату, придурок», — почти заорала она, забыв об осторожности. «Чего ты себе вообразил своей дурной башкой? Вату жги!» Парень вышел на крыльцо, бросил вату на землю и кинул зажженную спичку. Вата вспыхнула и тут же превратилась в пепел. Он растер его ботинком и вернулся в дом. «Тащи его в машину», — приказала Аида. «Вот посмеюсь я над этим типом». «Жадность фрая разгубила», — весело сказал парень, без особых усилий взваливая на широченные плечи бездыханное тело Сергея. «А тебя погуби длинный язык», — отрезала она. «Чего скалишься?» «Да я же так просто, Аида Атаровна», — прокряхтел он, волоча тело к машине. Аида шла за ним и все еще морщилась, говоря про себя. «Ненавижу этот запах. У нас в Сухуми им щенков морили этим хлороформом. На дворе жила собака, дворняга. Она два раза в год по 6 щенят приносила. Как я просила маму, оставьте хоть одного. Всех душили. А теперь ни той собаки нет, ни дома. Ничего нет». Парень ловко загрузил тело Сергея в машину на заднее сиденье и захлопнул дверцу. Аида недоверчиво осмотрела его. «А ты уверен, что он не проснется до самого аэропорта?» «Уверен. А если чего, так можно ему и вколоть хорошенького винта. Обойдется. Возись еще с ним, когда ему глюки померещатся. Лучше еще одну маску сделать. Ну, гляди, за него отвечаешь ты». Она села за руль. Парень разместился рядом. Сергей валялся на заднем сиденье и производил впечатление трупа. Самолет готовился к отлету в Москву. Пассажирам уже было объявлено пристегнуться. Сергей первый раз в своей жизни летел в бизнес-классе, но удобств оценить не мог. Все еще не пришел в себя. Его пристегнул тот самый парень, который прижимал к его лицу маску с хлороформом. Аида проводила эту парочку до самого аэропорта и проследила, как они прошли регистрацию. Конечно, многие обратили внимание на то, что один из этих двух пассажиров был невменяем. Но его здоровенный друг пояснил. «Набрался, ясное дело. Друзья провожали со всеми почестями. Он же предъявил паспорт своего друга. И в этом паспорте имя было вовсе не Сергей. Да и все остальное, кроме фотографии, не совпадало с действительностью». А когда уже в самолете прихорошенькая стюардесса, специально прошедшая конкурс красоты для работы в бизнес-классе, попыталась предложить его другу какую-нибудь медицинскую помощь, например, аспирин, парень зарычал. «Отвали, детка, ему ничего не надо, когда рядом я». Усекла? Стюардессу как ветром сдуло, а парень раскрыл захваченный с собой плейбой и углубился в познавательное рассматривание картинок. В Москве парочку встречали. Парень вихрем пронесся по аэропорту, волоча на себе безжизненное тело, и загрузил его в 6-местный «Шевроле», который тут же рванул с места. «Как прошло?» — спросил водитель. «Нормально. Легавые не шмонали?» «Обошлось. Не ссы». Парень осмотрел своего друга на заднем сиденье и заметил. «Ебись, провались, ему уже полегчало». «Что значит здоровый мужик, малопьющий? Знаешь, браток, — обратился он к шоферу, — ты сейчас дыши неглубоко, я ему сделаю косметическую маску». «Нет, это вилы», — шофер решительно припарковался к обочине. «Я твои маски уже нюхал, и нахрен не сдалось, я на воздухе подожду». Через пару минут он заглянул в машину. Парень вышвырнул приоткрытую дверцу вату и бросил на нее спичку. Шофер матюгнулся. «Мать твою так! Предупреждать надо!» «Порядок!» — довольно ответил парень. «Теперь не проснется до самого конца». Сергея привезли на ту же виллу, где сидел взаперти бобер, но отвели ему другое помещение. Это была комната с белыми стенами без единого украшения, за решеченными окнами, на которых красовались защитные жалюзи. Из мебели было только две кровати, тумбочка, шкаф с лекарствами и один стул. Когда Сергей открыл глаза, сквозь жалюзи пробивались лучи утреннего солнца. Голова болела невыносимо, глаза слезились, вдобавок его подташнивало, как с перепоя. «Здорово я вчера хватил», — подумал было он. «Сколько раз говорил себе, не пью больше, все, бля, завязываю». И вдруг его как подкинуло на кровати. Он сел, перепуганно огляделся. «Что это такое? Господи, боже мой! Больница, что ли? Вытрезвитель? Черт возьми! Куда меня засунула эта проклятая баба? А деньги?» На нем...